Глава 29. Не судите о девушке поверхностно. На улице, за пределами стадиона, господствовала подсвеченная фонарями темнота, приятно безлюдная. Мало кому вздумается гулять в такое время, упражняться в магии и подавно. В тишине ночи мои чары слышались особенно звонко, но звуконепроницаемый барьер не выпускал их за пределы тренировочной площадки. Кристалл с копией части узора сейфа успешно прикидывался им уже целый час. От каждой следующей попытки взлома он искрил и шумел меньше. Я корректировала плетение в процессе испытаний. Динамика была положительной, нужный результат маячил на горизонте. Немного подустав, я устроилась передохнуть на втором ряду трибун, упала в кресло и задрала ноги на спинку впереди стоящего. Нагретый до предела кристалл обжигал руки, я окутала его охлаждающими чарами и закинула в пространственный карман остывать. За навесом яркими точками горели звезды, образуя знакомые очертания ладосских созвездий. Сколько ни смотрю на небо, никак не привыкну. В родных мне краях звезды были нарисованными, на сводах подземного уровня, утыканного небоскребами. Я жила на одном из последних этажей и частенько залипала в окно, придумывая собственные созвездия. Светилась искусственная россыпь красиво, только это все равно не то. Так вышло, что по дому я не скучала, но и нового не нашла. Вечный транзит по мирам без остановки. Боковое зрение уловило на стадионе вспышку, треск подпаленной травы заставил вздрогнуть. Убрав ноги с кресла, я спрятала тетрадь с расчетами и затаилась. На тренировочной площадке у меня появилась компания. Какого чёрта сюда кого-то принесло? Я еще не закончила. Вспышка обратила стеной огня, взвелась на несколько метров ввысь и резко погасла, накрытая водным залпом. Шипение, обильный пар, запах гари. Простая, но мощная и на редкость неаккуратная стихийная связка. Похоже на сбрасываемую в пылу злость. Прежде чем я успела отследить ментальным сканированием чужую ауру, поняла по траектории заклинаний, что запулили их не из центра стадиона, а как раз с моей стороны. Я обернулась и встретилась взглядом со злым прищуром. В нескольких метрах от меня, выше по лестнице, между рядами стоял Дамиан Норвуд. Да чтоб его демоны слопали. «Кого я вижу?» — осклабился он, стряхивая с пальцев тлеющие искры. «Не спится?» «Соседка храпит», — буркнула я и встала с кресла. «Ты продолжай заниматься тем, для чего пришел. Не буду мешать». «Уходишь?» За считанные секунды, преодолев разделяющее нас расстояние, куратор вырос в проходе, преграждая путь. «Я так не думаю». «Пропусти». Голос звенел натянутой струной, или это было мое терпение? «Не стоит меня задерживать». «Чего это? В туалет опять внезапно надо?» «Что ж, есть и другие пути». Я подняла ладонь в портальном пасе. «Доколдовать не дали». На запястье сомкнулась стальная хватка Дамиана. «Охренел?» «Тот же вопрос к тебе», — процедил он, притягивая меня к себе. «Какого хрена Шейн срочно собрал наше сообщество, вещал про некую Джезабел и ее смерть при эксперименте, о которых узнал от тебя, и отказался участвовать в ритуале?» «Ого, новости!» Еще и виски перепуганно слилась», — предъявил Дамиан мне в лицо. «И теперь уговаривает Ригвайера последовать ее примеру». «Он что, такой подкаблучник?» «Скорее, такой же трус». «О, а тебе смелых подавай!» — цокнула я языком. «Тогда справитесь без них. Зачем вам нерешительная массовка?» «Ты это специально сделала?» Ярость в нем вскипела почти осязаемо. Промыла Шейну мозги. «Я с ним даже не говорила. Выступала на открытой лекции. Ни к чему никого принудить не могла. Это были его выводы и его решения. Отстань. По-добру, по-здорову. Я не в настроении». «Обойдёшься», — не внял Дамиан. «Знаешь, что было потом? Нора заявила, что не готова рисковать вдвоем и умывают руки». «Тайное сообщество фактически развалилось. Молодцы, умное решение. Захотят продолжить, пусть идут в ученые маги и ищут способы менять устоявшуюся реальность в специально оборудованных лабораториях». «Лейн, да ты вся извелась из-за того, что мы не приняли тебя с распростёртыми объятиями. Вот и устроила раскол во мнениях своей грёбаной страшилкой». Он крепче сжал мое запястье. «Что по этому поводу скажешь?» «Что у половины вашего недошахматного кружка оказалось достаточно извилин, чтобы наконец-то оценить риски. А остальным просто повезло. терпение лопнуло. «Из-за чего истерика, Норвуд? Жаждешь убиться? Убивайся один». «О, как ты заговорила!» — ухмыльнулся Дамиан, нависая надо мной так близко, будто собирался опрокинуть обратно на кресло. А прикидывалась очунвильская овечка из Института благородных девиц. «Знаешь, мне так больше нравится». «Тебе ничего не светит», — хмыкнула я, наблюдая, как его лицо вытягивается, а после приобретает хищное и несогласное выражение. «Ты меня не потянешь». «Проверим?» «Легко». Вторая рука-то была свободна. Молниеносно сотворенный за спиной пас, направленный импульс. Отлетел этот идиот через два ряда и дальше к полю стадиона. А как в полете перекувыркнулся — загляденье. Я потерла освобожденное запястье, шагнула на лестницу и быстро спустилась к нему, складывая ладони для атакующего заклинания. Скочив на ноги, он окружил себя магическим щитом и заносчиво предостерёг. «Ты этого не хочешь?» «Хочу», — уверила я горячо, выпуская ударную волну. «Ты меня достал». Она прорядила с краю траву и снесла с Дамиана щит. Пущенный следом разряд поднял ему волосы дыбом. «И это все? Бросил он насмешливо и пригладил их пятернёй. «Ожидал от такого талантища, как ты, чего-то посерьезнее. Наколдованный мною следом водный выстрел пропустил. «Меньше болтать надо». Бегающие в волосах разряды заискрили, коротнуло красиво. Тут реакция у него оказалась получше. Дернулся, но нейтрализующие чары сплёл мгновенно. Ко мне метнулся импульс, я увернулась. Он задел кресло за моей спиной, малость расшатав крепление и заставив мерзко дребезжать. «Пф, вот это действительно, и все. Я ответила тем же импульсом, только в нормальную силу, хитрым двойным. Первый Дамиан отбил, второй нет. То ли не заметил, то ли не ожидал. Улетел с ним, словно подхваченный шаром для сноса зданий, на середину стадиона. Замечательно. Нечего на трибунах разруху устраивать. Поставив кресло ровнее, я вышла на поле. Дамиан как раз поднялся, стряхнув с себя собранную по пути траву, и обзавелся новым щитом, на сей раз комбинированным. «Ну ладно», — прошипел он с дистанции оставшихся 5 метров и раздраженно зыркнул, прежде чем отправить в меня залп огня. По полной вложился, не сдерживаясь. Понял, что не в игрушки играем. Я сотворила контрзаклинание, затушив его пламя точечными брызгами воды. Дамиан добавил еще, с тем же результатом. Мой огненный залп не отразил, но, считай, ему хватило, чтобы пострадала лишь трава. Пока он складывал пальцы в воздушном пасе, сказал мне снисходительно и издевательски. «Про защиту забыла». «А ты попади». Я встретила его вихрь своим. Они столкнулись, разметав во все стороны комки земли и со свистом переплелись. Чей оказался сильнее, тот и умчался в противника. Чертыхнувшись, Дамиан откатился с его пути. Затем обратился к двум стихиям сразу, и в меня устремился поток обжигающего горячего воздуха. Хвалю, интересная связка. Даже жаль, что разбилась о выставленную мной сеть молний. Пульсары рванули к нему, взрываясь и обдавая водопадом искр. Его огненный щит их поглотил. Мне отомстили чередой слепящих вспышек, снабженных электрическим зарядом от моих же чар. А он хорош. Значит, можно не цацкаться. Погасив вспышки пущенным наперерез импульсом, я соединила водные чары с огненными. Струя пара, кипящие брызги. Укрылся, не растерялся. По надежным щитам Дамиан был мастером. Видимо, много по наглой роже отхватывал. Он смахнул со лба пот и сменил тактику. В меня полетели темные сгустки. Расширяем арсенал? Славно. Я выпустила густую пелену света, растворившую тьму на подходе. Рядом с Дамианом открылся зияющий провал бездны. Покачав головой, я в 2 выверенных паса его схлопнула. Нефиг жульничать. Мне демонов вызывать противозаконно. А уж если я перейду к запрещенке, от него мокрого места не останется. Обойдемся, ибо не спортивно. Либо он принял правила, либо смирился. Направил в меня подгоняемые ветром ошметки огня по прекрасной хаотичной траектории. Попробуй вычисли. Вычислять и не хотелось. Накопившийся стресс бурлил, требуя сброса. Я быстро соткала энергию узор, сложный, смешанный на пределе возможностей. Проявленное плетение сгустило воздух, наполнив вибрациями. Кайф. В последний миг я чуть придержала наколдованный шторм. В конце концов, я же не хочу прибить ненароком куратора. Бешеные порывы шквального ветра прокатились свирепо и неотвратимо, снося огонь и взрыхляя поле. Дамиан с округленными глазами исчез в поднявшихся клочках травы и комьях земли. В обозримом пространстве у меня лишь я и осталась. Стадион сотрясло, с трудом устояла на ногах. Когда густая завеса рассеялась, посреди поля была яма, из которой выполз изрядно помятый лучший студент с вопросом. «Ты кто вообще?» Своевременно заинтересовался. «Так его сложно взбесить», — елейно улыбнулась я. «Но ты смог, с чем тебя и поздравляю». Поздравления он не принял, выдал впечатляющий пас. По скорости, точности и не только. Жаром окатило даже со столь приличного расстояния. Ко мне целое огненное цунами понеслось, пылающей громадой, грозясь накрыть головой. Я выстроила кокон прозрачного льда, пламя взметнулось на высоту стадиона, достигло цели и обрушилось, захлебнувшись талой водой. Шипящее подобие взрыва — веер осколков. Я заставила растаять их все, чтобы не угодили в Дамиана. Ему и без того хватит отката от превышающего возможности заклинания. Он не враг, да и нечего устраивать избиение младенца. Поверженный куратор прятался в яме. От своего же цунами или меня судить не берусь. Сидел явно не в силах встать, но в сознании. Я приблизилась к краю, опустилась на корточки. С метровой глубины мне достался взгляд, уже больше шокированный, нежели злой. «Я тебе не лаю, Иствер». «При чем тут она?» — прохрипел Дамиан. «А ведь да, удачнее момента выяснить это не представится». «Зачем вы пытались от нее избавиться?» «Лейн, что за... бред?» Он вытер с губы кровь, так старательно не теряя лицо, будто из кустов нас снимали корреспонденты Вестника Междумирья. «В какой-то момент я все же приложил тебя по голове слишком сильно?» «Ребята из вашего тайного сообщества волновались, что Лая вас выдаст. Ты с ней близко общался. На открытие собирались вместе. Они — грёбаные паникёры, а ты понятия не имеешь, о чем говоришь. Расскажи, как все было». «С чего бы?» Я придвинулась ближе, почти нависнув над ним, и напомнила ласково. «Кто выиграл, тот и вопросы задает. Ты не в том положении, чтобы пререкаться. А не пойти ли тебе...» Ругательное уточнение куратор пробормотал беззвучно себе под нос, слух произнеся всего лишь «куда подальше». «А не закопать ли мне эту яму обратно? Не вытаскивай оттуда тебя. Фиг докажут, что я здесь была». Посмотрел он на меня мрачно, но угрозе внял. Проблеск понимания увидела отчетливо. Запретную магию мы на площадке не использовали. Ее опознавательные следы вскоре развеются, меня не поймают. «Далась вам всем эта Иствер». Дамиан поморщился. «Не общался я с ней. Близко. Сама вдруг позвала меня на открытие. Я решил, чего бы и нет. Симпатичная девчонка. Кто ж знал, что безголовая. На той вечеринке накидалась с перебором, чем только можно и нельзя. Я пытался ее в чувство привести. В некоем смысле преуспел. Выпитая из нее благополучно выплеснулась. На меня, ага. Пока устранял последствия, она умчалась в ночь за веселым глюком. И пропала. Почему тогда у вас случился переполох из-за возможного возвращения Лаи в Междумирье? Потому что эти любители сплетен испугались, что я и проболтался. Выдавил он заметным усилием. А нечего многословно выражаться, когда силы на исходе. Тем вечером она похвасталась Дэи и женского сообщества, что через пару дней пойдет на секретную встречу. Я на самом деле Лаю пригласил с такой формулировкой, но на тусовку в клуб демонологов. И то успел передумать. После ее-то неадекватного поведения. А Дэя — подружка Виски. Вполне бы с той поделилась. Если Дамиан и врет, то складно. Что-то еще запретное, кроме ритуала, вы практиковали? Например, что? Отвечай. Нет. Он прикрыл глаза и уточнил. Ничего. Мог кто-то из вас запаниковать настолько, чтобы устранить Лаю? На кой? Во-первых, повод какой-то сомнительный. Во-вторых, всплыл уже после ее пропажи. Я им 100 раз сказал, что она про нас и не слышала. Говорю, паникёры. Потому в итоге и разбежались. Похоже на правду. Избавиться от меня они не пытались, хотя мне о них поболее стало известно. К тому же мой куратор — единственный из пятерки, кто был спокоен по поводу Лаи, с поправкой на нескрываемое раздражение. Хотелось выяснить про их ритуальные дела подробнее, но вряд ли бы он продолжил беседу. Глаза не открывал и дышал тяжело. Магический откат брал свое, Приложиться столько раз о поле тоже не идет на пользу здоровью. Выглядел Дамиан соответственно и отключался. Я ему помогла. Сплела заклинание, погружающее в лечебный сон. Такое самому на себя можно наколдовать, если меньше изображать крутого. Выводы напрашивались занятные. Раз он не проболтался Лае, и ребята ее не трогали, то откуда у девочки взялись страхи перед тайным сообществом, о котором она не смогла дать никакой конкретики легионерам, только выдала факт его существования? Видимо, к сотворенному в ее сознании пробелу прилагалось внушение. При пропаже Лая подверглась темному ментальному влиянию, а эта магия на многое способна. Пахнет хитрым планом, словно тайное сообщество подставляет ее реальный похититель. Но зачем она ему понадобилась? И откуда гад знает про нелегальный студенческий кружок? Его участники держали все в строжайшем секрете, пеклись о своем инкогнито и коллективно донимали Дамиана из-за ерундового подозрения на утечку информации. Впрочем, в зале под крышей они накосячили. Я их вычислила, значит, и владеющий запретной магией злодей справился бы. Ладно, все очень интересно, но есть проблемы понасущнее. Одним глазом, следя за состоянием пострадавшего в неравной борьбе куратора, я достала кристалл с тетрадью и быстро закончила испытание взламывающих плетений. Больше не искрило. Победа! Я убедилась, что Дамиан не намерен откинуться, и ушла порталом. Оклемается, а утром его всяко обнаружат. Уверена, никому не нажалуется. Превышение всех возможных норм при нашем поединке налицо. Но он сам в нем участвовал. Да и как это будет звучать? Меня отметелила первокурсница. В общежитии я скорректировала расчет по верхней схеме сейфа, связалась по ментальному артефакту с Кловисом и отправила ему данные. «Я почти добил нижнюю часть», — обнадеживающе сообщил он, получив изображение из тетради. «Не остались буквально последние штрихи. Потом соединю наши наработки, выведу общую формулу и протестирую открывающее заклинание. Давай вместе, или я. Моя книга все-таки». «Не, ритуал-то наш. Спи, трудяга. В Междумирье рассвет скоро, а ты вся в магических вычислениях. Я доделаю, должен успеть к ночи бала. Распределение обязанностей справедливое, сейф же тебе взламывать. Перед этим надо хорошенько отдохнуть, иначе нормально не сконцентрируешься». Согласная, я завалилась спать. В конце концов, завтра тяжелый день, решающий, вероятно.